Опекуны единогласно пришли к выводу, что лучший момент для атаки – во время посадки в машину. Солу было предложено просчитать этот вариант. С огромным трудом Сол нашел нужное вероятностное течение, или сам же и создал его. Еще труднее было выйти на изображение. Стоп-кадр был бледный, почти не цветной. Изображение дрожало, некоторые детали время от времени менялись. На земле валялось несколько то ли убитых, то ли раненых. Двое гангстеров стояли с поднятыми руками. Ха стоял весь напружиненный, с направленным на них автоматом. А Ален пятился с чемоданчиком в одной руке и автоматом в другой. Внезапно, к великому изумлению Сола, один из лежащих на земле исчез. Сол описал картинку, отметив неожиданное исчезновение одного из кандидатов в покойники. «Что тут странного?» — усмехнулся Ален. «Минуту назад парень решил не пропускать еще по стаканчику виски, и в нужное время реакции его не подвела. Сумел сигануть куда-то. Сколько, ты говоришь, лежало на земле?» «Вначале 4 человека, потом 3». «Неплохо, неплохо. Ускользнули максимум 2 человека. Погони не предвидится». «Ребята», — извиняющимся тоном начал Сол, «может, не стоит их убивать? Что, если Ха врежет по ним электричеством?» «Не пойму я», — неожиданно взвился Ха. «Ты, Сол, дурак или притворяешься? Нашел ходячий высоковольтный конденсатор. Ты подумай. 7 профессиональных убийц охраняют этот чемоданчик. Да мы изумительно выбрали момент, раз уж удалось застать их врасплох. Без стрельбы тут не обойдешься, даже нечего думать. Хочешь, проследи биографию любого из этих парней в прошлом, просчитай в будущем, если он уцелеет. Ты найдешь там лишь грязь, кровь и трупы. И не всегда это трупы плохих людей. Может быть, ты гуманист, но гуманизм должен иметь определенные границы, не дающие ему превратиться в идиотизм. И без перехода спросил, сколько времени нам осталось? 42 минуты, механически ответил Сол. Мало. Быстро давай адрес, номера их машин, основные приметы и приготовься. По дороге перебросим тебя с подругой в другой мотель. Нельзя тебе засиживаться. Тупо глядя на лежащее в чемоданчике богатство, Сол почувствовал страшную душевную пустоту. Вот так просто он стал миллионером. Пара часиков работы, куча денег в кармане. Самое обидное, что деньги эти ему особенно не нужны. А как они были нужны раньше? Боже, боже! Сол вспомнил свои первые недели в Нью-Йорке. Он ночевал на улице, проедал последние гроши, начал интересоваться, как это люди добывают вполне съедобные продукты из отбросов. И боялся, боялся, боялся. Трясся, не знал, у кого что можно спросить. Опасался неосторожным вопросом, случайно вырвавшимся словом, выдать себя. Старательно держался подальше от Бруклина, где на каждом шагу можно было нарваться на какого-нибудь знакомого израильтянина. Ему казалось, что абсолютно все подозревают его, и вот-вот он попадется. Эх, есть в то время да эти деньги. Тяжело вздохнув, Сол переложил несколько пачек в полиэтиленовый мешочек, закрыл чемодан и направился в комнату Элен. Если уж рвать с ней, то сразу и резко. «Нам надо расстаться», — без всяких сантиментов начал он. «Но ты не пугайся. Мы не оставим тебя просто так, наедине со всеми твоими неприятностями». «Я и не пугаюсь», — сердито ответила Элен. «Пуганная уже. Ты так спешишь меня выгнать? Я тебе чем-то не угодила?» «Нет-нет». Сол чувствовал себя последним идиотом, понимая, что можно было найти слова получше. «Дело в другом», —